Игумен Серафим описывает случай, когда Елизавета Федоровна, ухаживая за больной, обратила к Богу неверующего человека. В больницу привезли тяжелобольную женщину. Она была женой рабочего атеиста, враждебно настроенного к царствующему дому. Этот человек ненавидел существующий строй и думал, что все члены дома Романовых заботятся только о собственном благополучии. Елизавета Федоровна представлялась ему женщиной надменной, эгоистичной, думающей только о себе. Жена этого рабочего лежала в больнице долго, у нее был рак. Муж навещал ее ежедневно. К своему удивлению, он обнаружил, что супруга окружена заботливым уходом. Особое внимание он обратил на сестру милосердия, которая с теплым участием относилась к больной. Он видел, как она садилась у ее кровати, говорила утешительные слова, подавала лекарства и приносила разные сладости, чтобы порадовать больную. Видел, как эта сестра обходила и других больных и предлагала им причаститься святых тайн Христовых. Предложила она исповедоваться и причаститься его жене, на что последняя согласилась. Когда у больной началась предсмертная агония, эта сестра всю ночь не отходила от ее кровати, стараясь всеми силами облегчить ее страдания. К утру женщина умерла. Та же сестра с помощью других сестер обители обмыла умершую и одела ее. Потом пришел священник, и началась первая панихида по новоприставленной. Все это так поразило сердце рабочего, что он не выдержал и заплакал. Он поинтересовался, кто эта сестра, заботившаяся о его жене, словно родная мать. И когда ему сказали, что это сама настоятельница обители, великая княгиня, то он разрыдался, как ребенок, и бросился к Елизавете Федоровне, чтобы благодарить ее и просить прощения за то, что, не зная ее, так ненавидел ее и поносил грубыми словами. Великая княгиня ласково ответила ему, что зла на него не держит и прощает. Человек этот в скором времени совершенно уверовал в Господа.